И все же упорство не ослабевало. В тоске и тревоге люди искали решения. С первого же дня работ в Рекельяр утром пришла вдова Маэ. Она села на балку у ствола шахты и не трогалась с места до самого вечера. Когда кто-нибудь выходил из колодца, она вставала и безмолвно спрашивала горячим взглядом: «Ничего? Ничего нет?» И снова садилась на старую балку, снова ждала без единого слова, с каменным суровым лицом. Приходил в Рекельяр и Жанлен, и, видя, что люди завладели его тайником, кружил у входа с испуганным видом хищного зверька, опасавшегося, что обнаружат его нору и отнимут наворованные им запасы. Он думал также о молодом солдате, лежавшем в штреке под обвалом, и опасался, что пришельцы нарушат спокойный сон мертвеца. Но в этой стороне шахта была затоплена водой, а розыски вели левее, в западном квершлаге. Сначала приходила и Филомена, провожая Захария, который входил в поисковую партию. Но потом ей надоело мерзнуть без нужды и без пользы, и она оставалась дома, в поселке, волочила обычное свое существование, вялое, ко всему равнодушное, кашляла с утра до вечера. Зато Захарий жил только одной мыслью — найти сестру, и готов был ради этого зубами грызть землю. По ночам он кричал во сне. Катрин снилась ему. Он ее видел, слышал. От голода она исхудала, стала как тень. Она надорвала себе горло, тщетно взывая о помощи. Дважды он принимался рыть без приказа инженера, заявляя, что Катрин именно там, что он это чувствует, уверен в этом. Инженер больше не разрешал ему спускаться. Но Захарий не отходил от шахты, из которой его изгнали. От волнения он даже не мог сидеть возле матери, и томимой нервной потребностью действовать все ходил взад и вперед без передышки. Шел третий день поисков. Негрель, отчаявшись в успехе, решил все бросить вечером. В полдень после завтрака, когда он вернулся со своими людьми для последней попытки, к великому его удивлению из шахты вылез Захарий и, размахивая руками, закричал: «Она там! Она ответила мне! Идите, идите скорей!» Оттолкнув сторожа, он мигом спустился вниз по лестницам и клятвенно стал уверять, что вон там, в первом штреке гильомового пласта, ответили стуком. «Но ведь мы уже два раза проходили там, где вы говорите», — недоверчиво заметил Негрель. «Ну хорошо, пойдем еще посмотрим». Вдова Маэ поднялась, но ей не позволили спуститься. Выпрямившись во весь рост, она стояла у края ствола, устремив взгляд в черную яму. А внизу Негрель сам постучал три раза с большими промежутками и, велев рабочим соблюдать полную тишину, приник ухом к угольному пласту. Ни звука в ответ. Он покачал головой. Но, очевидно, бедному парню почудилось. Захарий в выступлении снова постучал и снова уловил ответ. Глаза его блестели, он весь трепетал от радости. Тогда и другие рабочие один за другим повторили опыт, и все взволновались. Они ясно расслышали далекий отклик. Негрель поразился. Опять приник ухом к пласту и, наконец, уловил стук, легкий, как воздух, едва различимый, ритмичный стук, знакомый призыв углекопов, который они выстукивают в час опасности. Каменный уголь передает звук с кристальной ясностью и очень далеко. Штейгер, находившийся тут, полагал, что толща породы, отделявшей их от товарищей, не меньше 50 метров. Но всем казалось, что они близко, что уже можно протянуть им руку. Все ликовали. Негрелю пришлось отдать распоряжение немедленно начать работу. Когда Захарий вышел на поверхность и встретил мать, они обнялись. «Да вы не очень-то радуетесь», — имела жестокость сказать им жена Пьерона, из любопытства решившая в тот день прогуляться до Рекельярской шахты. «Если Катрин там нет, вам еще тяжелее будет». И правда, Катрин могла оказаться в другом месте. «Убирайся ты!» — злобно крикнул Захарий. «Она там! Я знаю, что там!» Мать снова села возле шахты, безмолвная, с неподвижным лицом, и вновь стала ждать. Как только слухи о событии долетели до Монсу, оттуда повалили любопытные. Хоть ничего не было видно, они не уходили, с трудом удерживали их на расстоянии, а под землей работы шли и день, и ночь, боясь натолкнуться на какое-нибудь препятствие. Негрель велел вести в пласте 3 наклонных хода, которые должны были сойтись в том месте, где, по предположениям, замурованы были люди. Угольный пласт оказался тонким. Врубаться в него, прокладывая ход, тесный, как кишка, можно было лишь в одиночку. Забойщиков сменяли через каждые 2 часа. Вырубленные куски угля выносили на гора в корзинах, составив цепь из людей, удлинявшуюся по мере того, как углублялся ход. Сперва работа шла очень быстро. За день прошли 6 метров. Захарий добился, чтобы его включили в число избранников, которые вели проходку. Это был почетный пост. Люди оспаривали его друг у друга. Захарий возмущался, когда его хотели сменить после установленного 2-часового срока. Он воровал очередь у товарищей, отказывался выпускать из рук обушок. Он опередил других. Его ход углубился дальше, чем у них. Он сражался с углем так неистово, что из узкого тесного хода доносилось его дыхание, сильное, хриплое, шумное, словно в груди у него работали кузнечные мехи.